Напрямую от Севиллы до станции Трент было всего 20 дней лету, а вот в обход через два соседних государства у меня выходило порядка 26 дней. Первые 4 дня, постоянно меняя маршрут, я со стопроцентной гарантией сбросил охотников со следа. Потом ушел на территорию Конфедерации, где, стараясь не посещать людных мест, перебрался в республику. Конечно, на корабле могли остаться маячки, но у меня столько аппаратуры было на борту, что перед входом и выходом из гипера я тщательно проверялся. Практически все следящие жучки в такие моменты подавали сигнал, а у меня их не было. Соответственно, и жучки отсутствовали. Если бы не моя идея заполнить также топливом еще и емкости средних контейнеров, что висели по бокам корабля, то я бы был вынужден по пути посетить один из топливных терминалов, что в результате могло привести охотников на мой след. Диспетчер на терминале перед заправкой запрашивает данные корабля и хозяина. Но благо топлива должно хватить. Возможно, впритык, но хватит. Так, шугаясь посещаемых секторов, я добрался до границы Люмера. Тут они не были приведены в повышенную боевую готовность, как на границе с директоратом, и спокойно их пересек, без регистрации и осмотра. Просто пролетел мимо диспетчерских платформ пограничного контроля в гипере, и все. После того, как покинул Севиллу, я ничем, кроме как управлением корабля, не занимался, согласно прописанному самому себе режиму. Но свободное время проводил в спортивном тренажере, в бассейне или просто лежа на кровати и смотря фильмы на головизоре. Через 5 дней, когда диагност капсулы показал, что я вернулся в норму, снова загрузил ее картриджами и капсулами с разгоном. Лег на 4 суток, и скин должен был меня разбудить за час до выхода из гипера. Так, за 4 прыжка по 4 дня мне удалось закончить учить базы диспетчера. Осталось только получить сертификат специальности, и можно ею управлять. Но в этот прыжок я вспомнил о своей последней базе, которую еще не трогал. Это была база знаний «Военно-полевая хирургия». Вот ее-то я и начал учить. Когда до места назначения осталось совсем немного, она была выучена до 4-го ранга, дав мне много интересных и специфичных знаний. И я с немалым интересом начал учить 5-й ранг.